Кровавый призрак. Казнили убийцу мужа. В Китай-городе, под горою, против сыскного приказа, возле храма во имя Василия Блаженного, собралась толпа небывалая, слишком уж знатной была преступница. Возле позорного столба, на котором вывешивалось перечисление вин осужденного, была вырыта узкая яма. Рядом с ямой стояла молодая дородная женщина с круглым красивым лицом в темном сарафане. Держа в дрожащих руках лист бумаги, вперед вышел думный дьяк Прокофий Возницын. Толпа мгновенно стихла, и даже осужденная с некоторой надеждой повернула голову. А вдруг государь помиловал, сослал на вечное покаяние в отдаленный монастырь, ведь бывало же. Воздев металлические очки на нос в синих прожилках, слабым, но внятным голосом старенький Прокофий зачитал царское повеление. «Все пресветлейший, державнейший Петр Великий, император и самодержец Всероссийской, указал жонку Феодосию Курицыну, урожденную княгиню Лукомскую, уличенную в душегубстве собственного мужа, боярина, казнить смертную казнью, зарыть живой по плечи в землю, пока он и жонка не приставится». Палач сысой, с годами погрузневший телом, вдруг махом сорвал одежды с обреченной. Та охнула, страшно закричала, прикрывая руками груди. Вынув из-за пояска веревку, сысой связал своей жертве одним концом руки за спиной, а другим закрутил ноги. После этого палач подтолкнул в яму, дрожавшую всем телом женщину. Крутым бедром она корябнулась о край ямы, опустилась ногами на дно. Подручный сысоя, молодой мужик в рваных сапогах, закидал свободное пространство землей и принялся старательно ее утрамбовывать, порой касаясь голенищами сапог лица несчастной. Толпа мрачно смотрела на казнь, и никто не мог предположить того, что предшествовало этому страшному событию. Хмурое утро. Сквозь слюдяные окошки в свинцовых храмах пробивался скудный свет. Боярин Иокинф Борисович Курицын, черный, плотный в плечах, вечно пьяный и часто буйный, 30-летний человек, почесываясь и кряхтя, сидел в одном из подним на краю постели. В глазах плавала серая муть, веки опухли, горло пересохло. «Ох, муторно мне!» — истомно втянулся. «Эй, блядины дети, есть кто живой?» Дверь бесшумно раскрылась. На пороге стояла жена Феодосии. В руках она держала серебряный ковшик с капустным рассолом. Трясущимися руками Иокинф принял ковш, жадно роняя капли на грудь, прильнул к нему. Рассол был со льда, прохладный и вкусный. По мере того, как живительная влага вливалась внутрь, Иокинф обретал память. Он вспомнил о том, что случилось с ним вчера, и лицо аж свела мучительная гримаса. По случаю приезда государя в Москву из Петербурга в Преображенском дворце была назначена пьянка. Едва Иокинф вылез из кареты, как нос к носу столкнулся со светлейшим князем Меньшиковым. «О, боярин Курицын пожаловал!» — хохотнул тот, отстраняясь от лобызаний. «И башка пока на плечах!» У Иокинфа все внутри похолодело. Он заискивающе заглянул в вечно смеющиеся глаза светлейшего князя. — Вы это об чем, Александр Данилович? За нами вроде бы дурного не числится. — Эй, храб Божий! Дурного токма за ангелами небесными нет, а мы всегда виновны и пред царем небесным, и пред земным. Вдруг заговорил о другом. — Как здравие твои супруги! Светлейший давно и без полезных результатов ухлёстывал за Феодосией. Чтобы видеть ее, получить из ручек чарку вина и устный поцелуй, порой нарочно заезжал на Ильинку в дом Курицыных в гости. Иокинф отмахнулся. «Чего ей делается?» Меньшиков вдруг смилостивился, негромко сказал. Дружок твой, Мишка Пчелкин, под караул взят. Уже в пыточном застенке. Со второй виски на тебя я Акинф Борисович показал. Ты где приказывал ему утаивать часть денег, что работным людям при подписании контрактов полагается, и другие расхитители казны повинились. Теперь твой черед. Только о том, что я тебя предупредил, чёр молчок. Иди, кланяйся, государь. Якинф хотел еще что-то спросить. Да в сей момент подъехали послы иноземные, светлейший к ним обернулся. На онемевших ногах боярин двинулся в пиршественный зал, про себя творя молитвы и страстно прося Николая Чудотворца милости, чтобы спас он его от беды неминучей, обещая взамен молебен и ящик свечей. Воздух в зале был уже прокуренным. В открытые узкие окна почти не залетал жаркий июньский воздух. Восковые свечи горели в радужных кружочках. Государь сидел в высоком резного дуба и крытом алым бархатом кресле, и Акинф со стервенением стукнул со лбом у подножья, с мольбой поднял очи на государя. Тот раздул ноздри, дернул головой и сквозь зубы процедил: «Казнократ треклятый! Чем прогневал, батюшка?» — выдавил из себя Акинф. «Завтра быть тебе в Преображенском в 6 пополудни, тогда и узнаешь, а сейчас пошел вон, шакал ненасытный». И Акинф приткнулся где-то на краю стола. Все его сторонились, чарками не стукались, о здравии не спрашивали. И хотя он был знатным обжорой, но нынче ничего в горло, кроме вина, не шло. Он поковырял вилкой стерлядь паровую, но есть не стал. Зато выпил 2 большие чарки анисовой водки, однако она не брала. Добавил еще несколько чарок коричневой водки, и уже не разбирая, жадно припадал к разным фряжским винам, сладким и кислым, к пиву, к медовухе. Кончилось тем, что слуги подняли его с пола и доставили на дожидавшейся карете домой. Теперь, допив рассол, Якинф задумчиво постукивал ковшком по толстому круглому колену. С каким-то ожесточением вдруг выпалил: «Мишку Пчелкина вчера за ребро подвешивали. Все, поди, пес шалудивый рассказал». Феодосия с невыразимой печалью смотрела на супруга. Ее волновали сложные чувства. Тяжкие раздумья. 23-летняя Феодосия, первая красавица на Москве, была рода древнего и богатого. Когда случился бунт стрельцов, ее родитель одним из первых поддержал ратные силы Петра, тот добро помнил. Старик помер, но милости государевы распространились на его единственную дочь Феодосию. Царь пожаловал ей к свадьбе несколько деревенек и до 1000 душ. Хорошую должность получил Якинф. Он стал одним из старших наборщиков-людишек для многочисленных строительных затей государя. Радость сей службы состояла в том, что Якинф имел от казны большие деньги. О, а казна, что вымя коровье, кто к нему припал, тот и сосет до отвала. — Что делать? — задумчиво взглянула Феодосия на мужа. — Ах, срам лютый! Государь благодетель наш, а мы к нему, что псы вороватые. Якинф рассвирепел. Превосходство ума и характера жены досаждали ему, ожесточали. Лицо его налило с багровой кровью, на лбу нервно задергла жилка. «Дура ты безумная! Дело бы знала, так языком попсту не шлепала! Как же мне не брать, когда сами несут?» «Государь мне во как!» — он провел ребром ладони возле кадыка. «Обязан! Я ему только в Петербург 40 000 смердов поставил! Кто желает на болотах мерзких гнить? Никто себе не враг. А мои сподручные и венцом в кабаке угостят, и денег обещают. Подпиши, дескать, только контракту. А с пьяных глаз русский мужик за ведро водки себе хоть смертную казнь крестиком обозначит. Ему, может, и положено от казны 2 рубля, а толку мало, коли дашь, все едино пропьет. С него и целковый сверх головы. Не для себя, а для дома стараюсь.